идете дружно по доске, идете как на водопой. Сперва один, потом другой. Вы типа с песенки бычки, но не качаетесь почти. А там внизу кипящий вход, густой кисель, голодный рот. Оно не слизь, оно не грязь, оно вздыхает пузырясь. Оно предчувствует еду, а ты предчувствуешь беду. И ты вздыхаешь на ходу, что вот сейчас я упаду. Ты как баул с бельем, и ты летишь бульон. Ты камнем идешь на дно, и вроде все ясно. Это дно молчит об одном, тут еще дно под одном. До встречи с той стороны, там тебя ждем мы. Ты как баул с бельем, и ты летишь в бульон. Ты камнем идешь на дно, и вроде все ясно, но это дно молчит об одном. Тут еще дно под одно. Эй, петушки, давайте это самое, короче. Не надо больше вот этого вот. Давайте это самое уже. Ага. Все.